Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает нас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и ее ведущие Елена Сидорович и Николай Соколов. Доброго здравия всем! Сегодня мы с вами поговорим на тему «Как нам называть друг друга? На «ты» или на «вы?». Часто в окружении, в том числе и в славянских кругах, и среди наших радиослушателей, возникает такой вопрос, как же все-таки правильнее обращаться к человеку – на «ты» или на «вы». Ведь в русском языке существуют сейчас две формы такого обращения. И вот наличие таких двух вариантов порой добавляет в нашу жизнь некоторые сложности при общении. Например, бывает такая ситуация, когда не знаешь, как обращаться к человеку на «ты» или на «вы», и возникает вопрос, уместно ли перейти на «ты». И всем, наверное, известна такая ситуация, когда пытаешься назвать человека на «ты», потому что он уже предложил тебе перейти на «ты», а язык у тебя не поворачивается его назвать на «ты» из-за того, что собеседник, например, намного старше, или вы уже там привыкли говорить на «вы». И все это создает, конечно, некоторые трудности в коммуникации. Возникают даже иногда жаркие споры на эту тему в связи с расхождением мнений об уважительном либо неуважительном подтексте обращения на «ты» или на «вы». И есть приверженцы наших исконных старых традиций, рекомендующих равное обращение ко всем на «ты», да? А есть те, кто считает, что необходимо использовать две формы обращения, как «ты» и «вы», в зависимости от ситуации. Так как же обращаться нам, на «вы» или на «ты»? Вроде бы говоря «вы», мы выражаем свое уважение к человеку, там, к вышестоящим и незнакомым людям принято обращаться на «вы». Но почему тогда к близким людям мы говорим «ты»? Разве мы их меньше уважаем, чем чужих? И вот еще интересный вопрос. А почему мы к Богу обращаемся на «ты»? И получается, что к Богу мы обращаемся на «ты», а к какому-то там мелкому начальнику на «вы», да? Как-то странно это звучит. И ведь неужели Творец всего сущего меньше уважения достоин, чем любой другой там человек, да? И получается, что к святым мы обращаемся на «ты», а к простым людям на «вы». В общем, здесь какой-то парадокс. Может быть, дело вовсе и не в уважении, а возникает тогда вопрос, а в чем тогда дело? И вот я думаю, что мы с тобой попробуем сегодня разложить вопрос по полочкам, как говорится, для ясности. И для начала вернемся в прошлое, поговорим о традициях, где, когда и как обращались к человеку, и откуда и зачем пошло это выканье. Вот ты, Николай, как думаешь, какая у тебя есть историческая информация по этому вопросу? Ну, есть статья, написано, что официальная. Я проверил, часто они пишут, например, в 1722 году Петр I ввел табель о рангах, в котором было указано, что к вышестоящему по рангу следует обращаться на «вы». За нарушение данного правила следовал штраф в размере двухмесячного жалования. Многие противились данному нововведению, однако, как и другие приказы Петра, он не подлежал нарушению. Дмитрий Иванович фон Визин в «Недоросле» описал человека, который осуждал выканье. «Отец мой воспитал меня по-тогдашнему. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался «ты», а не «вы». Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. С тех самых пор и повелось на Руси выканье. Относительно молодая традиция столь сильно прижилась в России, что теперь многим кажется, что так было всегда. Стоит сказать, что обращение на «вы» в последнее время становится все более формальным. Многие, даже высокоуважаемые, высокопоставленные люди, представители взрослого поколения просят, чтобы им не выкали, обращались как к равному. Ведь «вы» есть нечто иное, как завуалированное под вежливость разделение на слои общества, на богатых и бедных, на обычных людей и власть имущих, разделение на сословия и социальное неравенство, а иногда и просто самолюбование и самохвальство людей, которые требуют к себе обращения, как к человеку, стоящему на голову выше всех остальных. Люди, которые с пеной у рта постоянно твердят, что им не тыкали, чувствуют себя упами земли. Они менят из себя римских императоров, которые в свое время и ввели такую моду. Римские императоры без сомнения имели такое право, а вот какой-нибудь человек из толпы вряд ли. Не странно ли это? К родным и дорогим людям, которые для нас являются примером, выше и дороже которых у нас просто нет, мы обращаемся на «ты». К Богу мы обращаемся на «ты». А к человеку, которого первый раз видим, к человеку, которого не уважаем или, быть может, даже презираем, обращаемся в уважительном ключе на «вы». Если так судить, то обращение на «вы» является лживым и не передает искренности нашего отношения к тому или иному человеку. Любой прохожий называется нами на «вы», а люди, которые значат для нас все, на «ты». Так не означает ли, что выканье есть устаревшая форма обращения, которая абсолютно ничего не значит, а только вводит людей в заблуждение и заставляет постоянно лгать? Здесь стоит вспомнить все тот же табель о рангах Петра I, где штраф полагался не только за тыканье вышестоящему, но даже за выканье нижестоящему. Выканье и своеобразное преклонение перед человеком, который стоит на ранг старше, было навязано насильно и привито под угрозой очень серьезных штрафов. О каком уважении здесь может идти речь? Изначально «вы» – это яркое выражение неравенства, и ничего с уважением и уважительным обращением общего не имеет. И тогда и сейчас выканье направлено на то, чтобы наглядно показать социальное разделение людей, а вовсе не уважение. Так как об уважении здесь говорить по меньшей мере глупо, ибо выкают по необходимости, а не по желанию. «Вы» – это выражение отражения, противопоставление себя и человека, к которому обращаешься. Местоимение «вы» подразумевает социальное и возрастное неравенство и сводит всякий контакт между двумя людьми на нет. Один выше другого, другой настолько ниже, что вынужден прибегать к особым выражениям, чтобы показать свою незначительность. «Вы» – это избегание прямых контактов, ибо хозяевам не пристало общаться по душам с челядью, и наоборот, «ты» – выражение братства, дружелюбия, единства. Люди, которые общаются на «ты», чувствуют друг друга равными, даже если они мало знакомы или вовсе не знакомы. По этой причине многие люди в современном мире отходят от устаревшего выражения, которое строит между людьми лишние рамки и границы, и даже, несмотря на свое положение и возраст, требуют к себе обращения на «ты». Да, Николай, интересные исторические факты ты привел. И, как уже упоминалось, в стародавние времена на славянских просторах действительно все говорили друг другу дружеское «ты». Тому еще есть множественные подтверждения в наших сказках, былинах, как мы уже знаем, где все герои общались друг с другом, конечно же, на «ты». И в славянских ведических писаниях тоже. «Ты скажи нам, Сварожич, поведай, ты расскажи, поведай нам, Бог вечно прекрасный». Такие обращения мы читаем в «Сантиведах» Перуна. А вот еще известный литературный источник «Слово о полку Игореве», где тоже прослеживается повсеместное обращение на «ты». Вот что мы там читаем. «Один мне брат, один свет светлый ты, Игорь». Или вот еще. «И бояре князю отвечали: смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ль два сокола, два чада поднялись над полем незнакомым? Тебе бы петь вещи баян, внук Велесов». Ну и видим мы, что братья между собой обращаются на «ты», и бояре к князю на «ты», и к вещему баяну на «ты» обращаются. К слову сказать, и в индийском эпосе все герои обращаются тоже на «ты» друг к другу. И в «Махабхарате», и в «Рамаяне», и других эпосах. Единственное, что здесь следует отметить, это то, что в современных индийских сериалах, таких как «Махабхарата», «Сита и Рама», все же присутствует обращение на «вы». это к родителям, между мужем и женой. Возможно, это приобретенные правила этикета уже наложили какой-то свой отпечаток, либо это путаница какая-то с переводами. Ну вот, обращаясь также к древнегреческой мифологии, мы увидим, что там тоже все общаются друг с другом на «ты». И боги между собой, естественно, на «ты», и люди к богам на «ты», и боги к людям на «ты». В общем, как говорится, сплошное «ты». А в Библии разве не так? Так, конечно, и в других религиозных писаниях то же самое. Вы можете сами убедиться в этом, раскрыв любое писание. Сплошное тыканье, как говорится. И вот еще что интересно. Если мы посмотрим сказки разных народов мира, то там прослеживается та же самая картина обращения на «ты». И интересный парадокс получается, и вопрос возникает. Так может, в далекие времена все люди на Земле обращались друг к другу на «ты», а «вы» имело всего лишь множественное значение? Получается, что новое обращение к одному человеку на «вы» появилось не в такие уж и далекие давние времена. Известно, что уважительное «вы» было заимствовано у древних римлян. И по мнению историков, данное обращение появилось в IV веке нашей эры. А вот почему так получилось, это уже из сферы легенд. Одна из таких версий гласит, что это было связано с распадом Римской империи на западную и восточную. Но при этом они продолжали как бы существовать как одно государство, и поэтому императоров было много. Ну и приходилось в письмах и с ораторских трибун обращаться к ним во множественном числе, чтобы никого не забыть на всякий случай. Ну, далее это понравилось некоторым императорам, и они стали требовать уже обращаться к себе как ко многим, на «вы». Типа «мы император, представитель народа». А если императора называют на «вы», подумали придворные его, то чем мы хуже-то? Давайте и меня на «вы» тоже называть. И пошла волна гордыни сверху вниз. Каждый стал мнить себя маленьким императором и требовать себе тех же почестей, что и императору. Я тебе не просто я, меня теперь много, я теперь мы, как говорится. Вот так со временем «вы» и перекочевало в повседневный обиход населения Европы. И постепенно вот от дани моде стало просто дани уважения. Англичане же пошли в этом вопросе дальше остальных. В английском языке вообще уже цельного «ты» не осталось. Все стали множественными «ю». Они говорят «ю» всем подряд, независимо от возраста, ранга и сословия. Об англичанах шутят даже. Будто они настолько чопорные, что общаются на «вы» даже к своим собакам. Ну, вернемся к нашим просторам. Придя с петровскими нововведениями на Русь, выканье поначалу выражало только социальный статус, то есть положение в социальной структуре, а не уважение к человеку. Намного позже человеческое сознание адаптировало это понимание. «Вы» положение трансформировалось в «вы» уважение. И постепенно и положение, и уважение, они уже переплетаются, становятся как бы взаимосвязанными, и стали они подчеркивать через «вы» это. А что же было дальше после петровских реформ? К середине XIX века языковой этикет пережил новую трансформацию. И в Европе «вы» уже употребляется по отношению практически ко всем. И поэтому и в Российской империи, так называемые наши сливки, тоже стремясь приобщиться к передовым взглядам, начали говорить «вы» любому уже. И родственникам, и любимым, и низшим по рангу коллегам, и даже прислуге. Для этой эпохи характерно обязательное обращение к родителям на «вы». То есть во всех семьях высшего света уже к родителям обращаются исключительно на «вы». За «ты», сказанное папеньке, можно было схлопотать на орехи, как говорится. Эта манера на «вы» к родителям даже среди простого народа адаптировалась и сохранилась вплоть до середины XX века. И многие из ныне живущих, наверное, еще помнят, как когда-то говорили маме с папой «вы». Ну, это, конечно, не во всех регионах было. А что же изменилось после революции? Вот после революции началась новая эпоха норм вежливости. И уже в 1917 году был издан указ, согласно которому все люди, подчеркивая равенство, должны были говорить друг другу не «ты», а исключительно «вы». Ну, правда, этот закон остался без внимания. В города нахлынул огромный поток крестьян, привыкших тыкать, и появилось мнение, что выканье привито царским режимом, и потому оно неуместно в коммунистическом обществе. Рабочие крестьяне стали говорить «ты», подчеркивая свою принадлежность к простому советскому народу. Ну и эта волна быстро схлынула, и уже в 20-х годах снова вернулись к «вы». Лишь к концу 20 века время постепенно расставило все на свои места, и оба личных местоимения уже нашли каждый свою нишу. Для «вы» отвели работу и улицу, в общем, все официальное, а «ты» заняла свое место у семейного очага и в дружеской компании. В общем, как мы видим, «ты» и «вы» пережили множество трансформаций, побывав в самых различных ипостасях. Исторический путь изменения обращений «ты» и «вы» мы проследили. И теперь давайте зададимся вопросом. Раз, согласно нашей древней традиции, обращаться нужно на «ты», то «вы» – это получается какой-то конфликтный термин, как некоторые считают. Так ли это на самом деле? Сейчас много разных информационных вбросов, которые привлекают наше внимание, и они порой уводят нас в сторону от главного, от саморазвития, от связи с исконными нашими корнями, с родом, с семьей. И порой навязывается такая умышленная направленность нашего внимания на какие-то внешние мелочи. И, может быть, вот эти вот споры сторонников «ты» со сторонниками «вы», они тоже не так существенны и лишь отвлекают наше внимание больше вовне. Вот поэтому, я думаю, давай с тобой рассмотрим аргументы сторон и обсудим. Начнем, наверное, с обращения на «вы». Вот как ты думаешь, Николай, что несет в себе обращение на «вы»? Ну, если произнести слово «вы», то как-то вот кажется такой образ, что что-то далекое, необузданное, неизведанное, дистанционное что-то, да? То, что еще требуется познать, узнать. Вот произнесите сами «вы», «ты». Что вы чувствуете? Ты, Елена, что чувствуешь? Я что чувствую? Я чувствую, что да, это какая-то дистанция, какое-то отдаление, непознанность. Это что-то такое, в общем-то, с одной стороны. А с другой стороны, это что-то, может быть, даже объемное. Ну, вот вопрос был, что несет в себе обращение на «вы», да? И как бы если мы обращаемся на «ты» исконно и правильно это считается, а на «вы» некоторые считают, что это неправильно и что это как бы несет какое-то отрицательное значение, какую-то тьму там и так далее, да, и что нужно обращаться на «ты». А вот представь себе ситуацию, например, когда ты приходишь на прием там, к седовласому доктору и говоришь ему вместо «здравствуйте, там, Степан Ильич», ты ему скажешь: «Здравствуй, Степан, глянь, что со мной тут, чем я тут болен, может, ты мне больничный откроешь?» Я думаю, что вот в таком случае доктор может подпрыгнуть на стуле, а может и направить к психотерапевту или там к профессору консерватории. Подойдешь и скажешь там: «Ты, Вячеслав, не прав», там, или в лучшем случае: «Ты, профессор, не прав, ты мне оценку на экзамене почему занизил?» Вот. Я думаю, что после такого обращения могут и отчислить из консерватории, ну уж в деканат-то точно вызовут. И этические нормы, они, конечно, уже дали давно свои плоды и прочно вошли в нашу жизнь. И по привычному этикету вежливости мы обычно говорим вот это вот «вы» незнакомым или малознакомым людям, тем, кто там по возрасту старше, там по статусу выше. И в любом случае, вот несмотря на то, что вроде бы как это какое-то отдаление, да, как мы сказали, но по этикету это вежливое обращение, проявление уважения к собеседнику, но в то же время предполагает соблюдение дистанции, о которой вот мы сказали, и дает какую-то отдаленность, отчужденность от человека. А вот что насчет обращения на «ты», Николай, вот твое мнение какое здесь? «Ты», ну, в общем, ну, опять же, как смотреть, что ты вкладываешь в это «ты», с какими чувствами, так же и «вы». Но обычно говорится, что «ты» — это близким, мы так говорим. ты к своим людям? Так устоялось уже. Ты что думаешь? Ну да, конечно, это проявление уже доверия и любви, и в таком случае, конечно, сразу вот дистанция между людьми сокращается, то есть увеличивается открытость, и человек как бы пускает другого уже в свое пространство. И вот мне, например, нравится, когда еще к этому «ты» добавляли еще там «сударь», там «сударыня», «ты красная девица», «ты добрый молодец». Вот это, конечно, приятно было. Ну, сейчас на «ты» обращение стало возвращаться, и в первую очередь оно возвращается через славянство, как мы знаем, да? И, конечно, это единение через «ты» это в первую очередь хорошо и среди единомышленников. Это способствует дружескому общению, сближению, открытости и так далее. Вот, например, мы там на Народном славянском радио, вот все как бы и те, кто ведет программы, и те, кто там помогает готовить программы, и главный редактор, в общем, все сотрудники обращаются друг с другом на «ты». И даже с нашими гостями, которые приходят к нам на радиопередачи, мы тоже обращаемся на «ты». Одна семья. Да, да, я думаю, что это очень хорошо. А вот смотри, все-таки такой вопрос к тебе еще. Вот слышал ты, наверное, о том, что даже в славянских кругах все-таки есть разные мнения, что как нужно обращаться на «ты» или на «вы». И все-таки почему вот такой спор возникает в славянских кругах, что как обращаться? Одни говорят, что только на «ты», а другие говорят, что нет, значит, надо на «вы». Вот, и, то есть есть приверженцы исконного «ты» и есть сторонники «вы». И у каждого свои аргументы. Вот как ты думаешь, почему вот такой спор возникает в славянских кругах? Ну да, очень радикальные некоторые люди. Они говорят «вы» – это тьма, 10 тысяч. То есть на «вы» нельзя обращаться. Или там «Святослав, иду на «вы». Но что означает это «вы»? Тут надо вот разобрать. Угу. Ну да, в общем-то, сторонники «ты» считают, что «вы» – это древний арийский корень, обозначающий тьму, зло, разрушение или, по меньшей мере, что-то отрицательное, как ты сказал, да? Вот, и поэтому издревле на Руси к своим сородичам обращались на «ты», а к врагам, чужим или там незнакомым людям – на «вы». Но вот мне, например, ну, как бы не совсем понятно, и как-то я вот не принимаю вот этого запугивания приверженцев «ты», что «вы» – это имеет какие-то темные значения образов, что это вот тьма, зло и так далее, поскольку, значит, вот князь Святослав в свое время обращался к рогам, да, иду на «вы», как ты сказал, то, значит, на «вы» – это только обращение к врагам должно быть. Вот это, мне кажется, это небольшой такой некий перегиб. И вот это навешивание на местоимение «вы» каких-то таких вражеских ярлыков. Думаю, что это не совсем правильно. И мне кажется, что здесь, может быть, князь, он как раз просто имел в виду, с одной стороны, множественное число врагов, да, а не указывал там через «вы» уважение к врагам. А с другой стороны, может быть, говоря о том, что, значит, он идет на «вы», то есть это как бы, как правильно он говорил, «хочу идти на «вы», да, вот так вот он, так звучало, когда он посланника с письмом посылал, в нем было написано «хочу на «вы» идти», вот так даже. Но в русском, древнерусском языке винительные и именительные падежи, они совпадали, и поэтому это звучало вот так по-современному «хочу идти на вас», то есть это как бы в смысле «объявляю вам войну». Но это как бы «идти на «вы», «идти на вас» – это не означало, что как бы уважение, да, к врагу, что это обращение к врагу. Он, я так думаю, что здесь он еще вкладывал то, что он, если идет с войной, то он готов уничтожить род весь врага. То есть как бы не только обращался он к правителю, а он говорил, это то, что я иду с войной, и я, значит, готов уничтожить весь ваш род. И поэтому здесь еще вопрос возникает, только ли к врагу нужно обращаться на «вы». Вот, а вот у сторонников славянства, тех, кто говорит, что нужно уважительно говорить друг другу «вы», есть мнение, что вот именно такое обращение на «вы» – это исконное и уважительное обращение именно в наших традициях. Причем именно обращаться надо не просто по имени, но и с именем-отчеством каждому человеку, как именно к представителю всего рода. То есть здесь имеется в виду, что чьего рода племени ты будешь. То есть получается обращение и к человеку, и ко всему его роду, да? И поэтому, значит, обращение на «вы» они считают это уместным. И я думаю, что такая версия действительно может иметь место. И что вот именно в этой версии привлекает, что ее сторонники указывают на необходимость обращения именно по имени-отчеству, а не просто по имени. Вот. Как ты думаешь, правы они? Ну и да, и нет. С одной стороны, да. Но с другой стороны, откуда мы знаем? Может быть, надо вернуться к корням, и тогда не будет вот этих «вы». Ну, чтобы вернуться к корням, да, чтобы вернуться к корням, это, конечно, я так думаю, что это надо пройти достаточно долгий путь развития собственного сознания. А вот я думаю, что вот этот вот конфликт, который видится через «вы» и «ты», можно еще разрешить через саму буквицу, вот если посмотреть образы, да, вот этой буквицы «Веди» и буквицы «Яры», буквицы «Твердо», которые входят в эти местоимения, если образы. Мы не будем с тобой разбирать отдельно образы конкретно буквиц, да, мы давай с тобой коснемся образного значения самих уже слогов, да, вот местоимение «вы» и «ты». Вот если мы возьмем «мы», «вы», да, ну вот мы с тобой говорили, что это как бы уже какое-то там отстранение чувствуется, но вот здесь вот еще если через буквицу посмотреть, то здесь, в общем-то, может быть, это отстранение и дистанция возникает в связи с тем, что здесь мы видим, что это как бы глубинное знание какое-то, сотворяемое в единстве с потоком, и вот это вот то, что глубокое, оно поэтому еще плохо знаемое, оно еще не познанное, не совсем известное. То есть и здесь вектор направлен как бы изнутри вовне, то есть это мы должны из глубины что-то достать и познать, то есть это какое-то доставание, внимание изнутри наружу, то есть из глубин на поверхность мы достаем то, что предстоит нам познать, достать и познать. Вот, и здесь вот поэтому вот эта вот дистанция возникает, и, может быть, поэтому вот ощущается какая-то, там, как сказать, тьма, да, потому что это что-то непознанное, и это говорит еще, скажем так, о каком-то там нашем невежестве. И это отдаляет нас вот от объекта как незнакомого, непознанного. Вот, и, в общем-то, получается, что здесь ничего зловещего в этом местоимении вражеского-то нет, вот как преподносится некоторыми сторонниками. Вот. Может быть, просто они утрируют этот образ тьмы, который можно увидеть там в образе там, буквицы «Веди», что она же содержит в себе все, там, весь свет содержит, от тьмы до света. Может быть, отсюда идут какие-то корни. В общем, «вы» – это форма общения для чего-то не до конца исследованного, такого понятого. Вот. И, может быть, это «вы» – это как бы не наша сотворенная и соединенная мудрость, это, может быть, даже как бы чужая мудрость. Может быть, отсюда вот это идет как один из образов, который вот создает вот это вот ощущение какой-то тьмы, отчужденности. Вот. И я думаю, что «вы» – это все-таки на самом деле это что-то такое объемное, это какая-то такая сфера, и в звучании именно вот этого местоимения «вы» чувствуется что-то такое объемное. И я бы сказала, что здесь даже чувствуется в этом местоимении что-то матричное такое, матрешка какая-то, многомерность какая-то, вот многомерность тел, которые можно там выделить из себя, да, вот, и познавать отдельно. И то есть вы, короче говоря, если сказать, что вы – это когда выделяешь, отделяешь из себя другого человека. Вот так бы я сказала. Ты что-то можешь здесь еще добавить в образное значение «вы»? Глубоко забралась. Но я с тобой согласен здесь, да. Я с тобой согласен. Ну, а в случае «ты», то здесь, ну, немножко уже проще. То есть это как бы уже что-то твердое. То есть как бы буквица «твердой» – это уже какое-то ограничение, что-то утвержденное свыше, да? И здесь тогда получается, что это уже какие-то твердо воспринимаемые формы, отличные от себя, но а эти формы в то же время, они тебе известны. Это тот, кого ты очень хорошо знаешь. То есть это вот как бы то, что тебе близко и понятно уже. И получается, ты это когда приближаешь к себе и объединяешь с собой. Вот. Ты – это что-то цельное с тобой. Посему, наверное, Бога и божественные структуры, там другие, на «вы» не называют, потому что вот, он в тебе, и ты с, как бы с ним составляешь единое целое. Поэтому вот и к себе там, и к этому целому ты не будешь обращаться уже на «вы», а то что это как бы в тебе, и поэтому родное, да, и поэтому ты с ним на «ты» говоришь. Вот какие у тебя еще ассоциации с «ты», а, Николай, возникает? Ну да, я тоже считаю, что «ты» – это такое однозначное и четкое. «Ты» – значит «ты», и как-то, ну, близкое, в общем, что-то конкретное. Угу. Так вот, Николай, хотел бы тебе задать такой вопрос. А как ты думаешь, добились ли чего-то, подменив вот то понятие, когда мы обращались только на «ты», «вы»? Вот произошла здесь подмена, и какой результат вот этой подмены понятий «ты» и «вы»? Ну, возможно. В прошлом обращались так, на «вы», ну, к тем, кто не входил в круг. Врагам. И также, возможно, это способствовало более, знаешь, тешить человеческую гордыню. Выканье взращивало в человеке эго. Ну, подпитывало тем самым, да, создав социальную гонку, получить высший чин. Также можно сказать, что вследствие этого шло расслоение общества. То есть «вы» подчеркивало статусность. Тем самым, что социальное различие людей более так явно. Развивался, опять же, да, эгоизм, чинопочитание. Ну, так. Ну да, и соглашусь здесь с этим. И я думаю, что, может быть, еще вот это вот «вы» научило нас лицемерить. Вот есть такое тоже мнение, что... Иногда даже на вежливость обижаются, справедливо считая ее лицемерным обманом. Вот. И самое интересное, что вот у некоторых людей появилось вот даже такое как бы понимание или там даже как бы видение, что вот это вот лицемерие, оно может служить какой-то мерой цивилизации и положительно влиять на цивилизацию, что чем реже мы говорим, что думаем, вот, выражая вот свое отношение там, к человеку через «вы», да, общаясь с ним на «вы», и тем самым как бы считается, что мы как бы недоверительно общаемся и реже говорим, что думаем, то тем легче всем ужиться друг с другом. Вот такое есть как бы понимание этой вежливости. И считается так, что антитеза вежливости – это не грубость, а искренность. Вот. Ну, обобщая, я думаю, что «вы» – это все-таки дистанция, как, так как твой собеседник, он не знаком тебе. Вот, и поэтому ты как бы создаешь какую-то дистанцию. Но если он, этот собеседник, намного старше тебя и заслуживает действительно уважения, и его заслуги – это его поведение, его дела, там, такие важные для государства, для общества, для окружения, то я так думаю, что обращаешься к нему, даже если по этикету на «вы» и с отчеством, то эта дистанция не возникает. Она не обязательно должна возникать. То есть она, скорее всего, возникает лишь в нашем уме. Вот. И, в общем, все зависит от того, какие чувства, какое наше там, отношение к человеку мы вкладываем, обращаясь к нему, какие эмоции, там, тон, энергию. Вот. И ничего не надо доводить до фанатизма или абсурда. Ну вот мы с тобой тут все говорим. Там, вы, ты, а все-таки вот как же... правильно нужно обращаться на «вы» или на «ты». И вот знаешь, мне тут почему-то такая картинка нарисовалась из известного романа «Мастера Маргарита», да, Михаила Булгакова, когда там мастер вытаращил глаза, увидя, как кот в трамвай садится, да, и он подумал о том, что, значит, однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван. И вот совершенно потрясенный, он оглядывался и, наконец, сказал коту: «А простите, это ты? Это вы?» Потом он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «вы». И сказал уже коту: «Вы тот самый кот, что садились в трамвай?» «Я», – подтвердил польщенный кот и добавил: «Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты». Хотя ни один кот никогда ни с кем не пил на брудершафт». Вот такая смешная картинка все-таки, как обращаться на «ты» или на «вы». Это как бы в ответ на исторические факты, что англичане, точнее, на шутку, что англичане даже к своим собакам обращаются на «вы». Ну вот тут у нас вот к котам тоже обращаются на «вы». Ну и что здесь вот сказать все-таки, как правильно обращаться на «ты» или на «вы»? Я так думаю, что по-разному можно. Кто-то видит «вы» уважение, кто-то тьму, отстраненность, кто-то видит рода, стоящие за плечами человека, да? А кто-то видит в «ты» дружественность, искренность и сердечность, а кто-то видит в «ты» понебратство, грубость, вседозволенность. Кто-то считает, что на «вы» сложнее нахамить, да? Обругать там сложнее и практически невозможно послать, разве что в отдел кадров оформить заявление. Вот. А кому-то вообще, собственно говоря, все равно, как к нему обращаются. Он говорит, что называйте меня хоть горшком и как хотите, лишь бы в печку не сажали. Да? И вот я так думаю, что сокровенное «ты» иногда оно требует таких вот несмешанных чувств. Оно годится и для тех, кого мы любим, и для тех, может, и кого презираем. Это вот как поцелуй, да, или плевок. То есть ты можешь, как этого называя человека на «ты», он может быть любимым быть, а может и как бы быть твоим врагом тоже. Ты можешь его презрительно на «ты» назвать. Вот. И, в общем-то, вот это вот, когда ты называешь человека на «ты», то в своей душевности ты как бы выделяешь и отрезаешь этого собеседника от общей массы, чтобы его там обнять, а может быть и ударить тоже такое может быть. Вот. А для остального человечества, да, вот это вот «вы», оно может подразумевать, в общем-то, различные букеты непростых, а часто и тоже противоположных чувств. В общем-то, получается, что как на «вы», так и на «ты». Здесь можно и полюбить, и послать, да? Вот, то есть как бы какое-то презрение оказать. И «вы» – это не всегда есть уважение, и «ты» тоже – это может быть не всегда уважение. В общем, все зависит от того, какие оттенки в эти местоимения мы вкладываем. То есть вот либо это уважительное и в «ты» может быть, либо это и неуважительное «вы» может быть. И как бы здесь, я думаю, что все зависит уже, опять же, от нашей осознанности. То есть что вот в нас есть, в нашем уме, вот, присутствует, такую как бы картинку этот ум и наружу выдает. И, скорее всего, вот эта вот наша реакция на обращение «ты» или «вы», как мы реагируем на это обращение, оно и является реакцией нашего ума, который нам вот как бы что-то это интерпретирует на основе там принятых правил либо вот наших устоев каких-то. Вот. И это может быть даже иногда какими-то предрассудками, от которых надо очищаться. Вот. И на самом деле, да, зависит от нас, что мы вкладываем, какую энергию в это обращение. Вот. Как ты на это смотришь, на такой развернутый ответ? Ну да, поддерживаю тебя. Каждый человек выбирает для себя сам, как обращаться, что он чувствует. Все индивидуально и адресно. Зависит, да, от того, что вкладываешь в это. Может быть, в древности, ну, как-то все было введено и несло негативный образ, но у нас в обществе это растворилось и стало, может быть, другим «вы», более таким нейтральным. Ну, я считаю, что «вы», смотря, да, как ты это говоришь, что ты в это вкладываешь, какие чувства, как ты искренне это произносишь. Может быть, ты, да, ты права, в общем, ты многое сказала. Продолжай. Ну, если исконно смотреть на наши истоки, да, то, конечно, правильно к одному человеку обращаться на «ты», поскольку, с одной стороны, ты обращаешься не к множеству, а к единственному числу. А с другой стороны, как говорится, вторая сторона медали – это то, что ты, то есть на «ты» мы с Богом, да, с тем, кто внутри нас находится. Бог внутри нас, в сердце человека, да, и мы на «ты» с Богом. Вот. С тем, с кем мы неразрывно связаны, кто близок и един с нами. Посему, когда такой связи нет, то мы и говорим «вы». И это, пожалуй, я думаю, такой один из главных аргументов. Вот. И когда мы вот эту связь ощущаем, что мы едины вот с другим человеком, то мы говорим ему «ты». Вот. А на «вы» мы обращаемся ко всем незнакомым, не связанным с нами людям, по ощущениям, да? То есть людям, которых нет в нас, и вот отсутствует с ними вот эта внутренняя связь, нет ощущения и связи с этими людьми, либо она там нарушена, эта связь, либо там мы не хотим с ними, допустим, связываться, там вынули их из себя и как бы держим их на расстоянии. Вот, либо, значит, как бы не впустили их еще в себя, в свое пространство, тоже там, может быть, потом впустим. Вот. И есть еще одно такое интересное видение или мнение, что вот наши предки, да, действительно, они общались на «ты», но вот почему им как бы так просто было и только общаться на «ты», поскольку они жили чистой жизнью, да, все-таки они были немного другого уровня чистоты и жили по совести, и тела их были чисты, а они не были наполнены вот настолько демоническими различными сущностями, паразитами всех родов и мастей, насколько сейчас там человек наполнен, да? И поэтому, значит, вот это вот обращение на «ты» тогда, оно означало, как бы «ты» означало это чистое сознание. И вот чем чище сознание, тем, наверное, проще к другим обращаться на «ты». То есть когда ты сам являешься этим чистым сознанием и в другом видишь это чистое сознание. Я думаю, что вот где-то так, наверное. Если у тебя есть что добавить, добавляй. Ну да, в этом что-то есть. Елена, возможен ли возврат к старым традициям и переход на «ты»? И надо ли специально переучивать людей, как это было ранее? Хороший вопрос, Николай. Я думаю, что переучивать всегда сложнее. Как мы знаем, Петр I сделал это насильственным путем через штрафные санкции и доносы. Но насилие – это чуждый нам путь и наш путь сознания. Я думаю, что человека надо строить с детства, а воспитание начинается в семье. Посему многое зависит от семейных традиций и воспитания именно собственным примером родителей. А вот сегодня, например, в школах некоторые учителя уже начинают говорить ученикам «вы», да? Раньше это было только в старших классах, а вот некоторые учителя и с учениками младших классов, то есть первоклашек, там, второклашек, на «вы», к ним обращаются, и, как они говорят, в воспитательных целях. И если учитель со строгим видом скажет «извольте, молодой человек» или «извольте, барышня, вести себя достойно», то, как говорят учителя, реакция у малышей, они сразу притихают. И я думаю, что это может быть каким-то сигналом для учеников, что их вывели из дружеских объятий и создали вот эту вот дистанцию, и они поэтому притихли сразу. И мне думается, что обращение на «вы», оно нормировано нашим этикетом и может быть уместно только вот в старших классах. А некоторые учителя считают, что такое обращение ко многому обязывает детей. И в классе, в котором там каждому на «вы» говорят, то практически не бывает конфликтов между поколениями. И вот как твое мнение здесь? Должны ли учителя в школе, вот в младших классах, обращаться к ученикам на «вы»? И хорошо ли это для младших учеников? Как, Николай? Ну, думаю, не стоит. Думаю, не стоит. Ребенок еще развивается и не стал личностью. Наверное, это все вряд ли. Я, конечно, не педагог. Угу. Я... Не согласен с этим. Так, понятно. Ну и я думаю, что, конечно, в любом случае переходить на «ты» надо по обстоятельствам и по осознанности. И мы с тобой не предлагаем нашим слушателям грубо переходить на «ты» в общении только лишь потому, что такое общение является и для нас изначальным, соответствует нашим традициям, и оно, естественно, для человека, который стремится к цельности восприятия, там, который не страдает расщеплением своей личности. Но окружающие иногда могут не понять и обидеться, если ты вот так как бы сразу начнешь с ними на «ты». В современном нашем обществе это не плохо, не хорошо, но уже сложился определенный этикет. И говоря друг другу «вы», мы словно подчеркиваем свое почтение к общепринятым правилам игры. Ну, а порой и отстраненно уважительное отношение друг к другу. Ну, это как бы предохраняет нас от грубости, с одной стороны, да, но в то же время может и отдалить от искренней открытости. Я думаю, что вот можно постепенно переходить на «ты», там, как человек желает и в меру своей осознанности. Желаете на «вы»? Извольте. Там, на «вы» привычнее там, человеку на «ты»? Да, пожалуйста, там, с радостью будем общаться на «ты». И вот, кстати, в нынешних правилах хорошего тона есть еще и правило вот такого перехода с «вы» на «ты». И вот переход на «ты» может предложить только старший младшему или, там, допустим, начальник подчиненному. Ведь трудно представить ситуацию, когда подчиненный там возьмет и сам предложит своему шефу перейти на «ты». Вот. Но несколько сложнее, как мне видится, такой переход в отношениях между мужчиной и женщиной. Обычно считается, что мужчина может предложить женщине перейти на «ты», но право все-таки разрешать принадлежит женщине. Ну, правда, современные отношения допускают и обратную модель. Вот. Но я думаю, что чем дольше отношения между мужчиной и женщиной на «вы», тем лучше они могут как бы присмотреться друг к другу. Между ними не возникнет вот того сожаления, как в известном романсе Булата Акуджавы «Зачем мы перешли на «ты»?». Вот я даже зачту из этого романса несколько строчек. «К чему нам быть на «ты», к чему мы искушаем расстояние? Милее сердцу и уму, старинная, вы пан, я пани. Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало, на грош любви и простоты, а что-то главное пропало». Может быть, действительно, порой мы искушаем вот это расстояние, слишком быстро переходя на «ты», и неуместно нарушаем вот эту уважительную дистанцию, а в итоге бывает так, что опускаемся до панибратства, смешиваем роли, забываем о правилах приличия. Вот как ты думаешь, Николай, вот в отношениях между мужчиной и женщиной действительно можем искушать такое расстояние? Ну вот по прочитанному тобою, может быть, ситуация такая, когда было общение на «вы», была у мужчины и у женщины такая стена из грез, воздушные замки, ну, какая-то трепет. А когда они перешли на «ты», оказалось, что они друг другу не подходят. Не суждено быть вместе, там не сошлись, став ближе. Ну, вот как-то так. Понятно, понятно. Ну, я думаю, что да, это может быть и так. Поэтому, конечно, надо поступать по обстоятельствам. И ВИУ, оно уже проросло в нашу жизнь. И пока человек не поменяет своего сознания, правила должны сохраняться. И прежде всего, конечно же, для вот людей пожилого возраста я бы сохранила вот обязательно обращение по имени и отчеству, чтобы их, там, с одной стороны, не вводить в ступор, да, а с другой стороны, все-таки это дань уважения к предкам и связь с родом, когда мы обращаемся по отчеству. Вот ты считаешь, как это правильно? Да, по имени отчеству я считаю, что правильно. Это очень... Ну, как сказать, правильно? Угу. Ну, в общем, есть пространство для вариаций. И я думаю, что вот сегодняшний экскурс в историю выканья поможет нашим дорогим радиослушателям глубже понять вот истоки и значение обращений на «ты» там, или на «вы», вспомнить, когда и почему на Руси выкать стали, раскрыть вот эти образные значения местоимений «ты» и «вы», дабы, понимая это, уже осмысленнее решать каждый мог сам для себя, кому и как стоит обращаться. И я благодарю всех наших радиослушателей, благодарю и тебе, Николай, за участие в нашей передаче, и думаю, что мы на этом можем завершать уже сегодняшнюю нашу передачу. Да, благодарю за внимание. Всем всех благ, будь добро. Надеюсь, наши слушатели поделятся своим мнением и выскажут его насчет готовности общаться на «ты» и, возможно, даже ответят на вопрос, может ли современная Россия вернуться к исконному общению на «ты». На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Желаю вам всех благ. С вами было Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Николай Соколов и Елена Сидорович. До новых встреч! Штурмовать далёкое море посылала нас страна.